Вечером жена его осмотрела нашу одежду, починила ее где надо и взамен изношенных унтов дала новые. Хозяин дал мне для подстилки медвежью шкуру. Сверху я покрылся одеялом и скоро уснул. Ночью я проснулся от страшного холода. Сбросив с головы одеяло, я увидел, что огня в юрте нет. В очаге тлело только несколько угольков. Через отверстие в крыше виднелось темное небо, усеянное звездами. С другой стороны юрты раздавался храп. Очевидно, ложась спать, удыгейцы во избежание пожара нарочно погасили огонь. Я попробовал было плотнее завернуться в одеяло, но ничто не помогло, холод проникал под каждую складку. Я поднялся, зажег спичку и посмотрел на термометр. Он показывал -17 градусов по Цельсию. Тогда я оторвал часть своей берестяной подстилки, положил ее на огонь и стал раздувать уголья. Через минуту вспыхнуло пламя. Собрав разбросанные головешки к огню, я оделся и вышел из юрты. В стороне под покровом палатки спали мои стрелки, около них горел костер. Я погрелся у огня и хотел уже было пойти назад в юрту, но в это время увидел в стороне около реки отсвет другого костра. Здесь, внизу под яром, я нашел дырсу. Водой подмыло берег, сверху нависла большая дерновина, под ней образовалось нечто вроде ниши. В этом углублении он устроил себе ложе из травы, а впереди разложил огонь. Во рту у дырсу была трубка, а рядом лежало ружье. Я разбудил его. Гольд вскочил и, думая, что проспал, начал спешно собирать свою котомку. Узнав, в чем дело, он тотчас же уступил мне свое место и сам поместился рядом. Через несколько минут здесь, под яром, я находился в большем тепле и спал гораздо лучше, чем в юрте на шкуре медведя. Проснулся я тогда, когда все были уже на ногах. Бочкарев варил кабарожье мясо. Когда мы стали собираться, удыгеец тоже оделся и заявил, что пойдет с нами до Сидатуна. За утренним чаем Гранатман заспорил с Кожевниковым по вопросу, с какой стороны ночью дул ветер. Кожевников указывал на восток, Гранатман — на юг, а мне казалось, что ветер дул с севера. Мы не могли столковаться и потому обратились к дырсу. Гольд сказал, что направление ветра ночью было с запада. При этом он указал на листья тростника. Утром, с восходом солнца, ветер стих, а листья так и остались загнутыми в ту сторону, куда их направил ветер. От юрты тропа стала забирать к правому краю долины и пошла косогорами на север, потом свернула к юго-западу. Километров через 10 мы опять подошли к реке Кулумбе, которая здесь разбивается на протоки и достигает ширины до 2,4 и глубины по фарватеру до 1,8 метра. В этот день мы прошли немного. По мере того, как уменьшались взятые с собой запасы продовольствия, котомки делались легче, а нести их становилось труднее. Лямки сильно резали плечи, и я заметил, что не я один, а все чувствовали это. От холодного ветра снег стал сухим и рассыпчатым, что в значительной степени затрудняло движение. В особенности трудно было подниматься в гору, люди часто падали и съезжали к низу. Силы были уже не те. Стала появляться усталость, чувствовалась потребность в более продолжительном отдыхе, чем обыкновенная дневка. Около реки мы нашли еще одну пустую юрту. Казаки и Бочкарев устроились в ней, а китайцам пришлось спать снаружи, около огня. Дерсу сначала хотел было поместиться вместе с ними, но, увидев, что они заготовляли дрова, не разбирая, какие попадались под руку, решил спать отдельно. «Понимай, нету», — говорил он. «Моя не хочу, рубашка гори. Надо хорошие дрова искать». Пустая юрта, видимо, часто служила охотникам для ночевок. Кругом нее весь сухой лес давно уже был вырублен и пожжен. Дарсу это не смутило. Он ушел поглубже в тайгу и издалека приволок сухой ясень. До самых сумерек он таскал дрова, и я помогал ему сколько мог. Зато всю ночь мы спали хорошо, не опасаясь за палатку и за одежду. Багровая заря вечером и мгла на горизонте перед рассветом были верными признаками того, что утром будет мороз. Так оно и случилось. Солнце взошло мутное, деформированное. Оно давало свет, но не тепло. От диска его кверху и к низу шли яркие лучи, а по сторонам были светящиеся радужные пятна, которые на языке полярных народов называются «ушами солнца». Удыгейц, сопровождавший нас, хорошо знал эти места. Он находил тропы там, где надо было сократить дорогу. Не доходя 2 километра до устья Кулумбе, тропа свернула в лес, которым мы шли еще около часа. Вдруг лес сразу кончился, и тропа оборвалась. Перед нами была река Иман. Теперь бросим беглый взгляд назад, на реку Кулумбе. Длина ее около 60 километров. Направление течения строго широтное. Вверху она слагается из 3 рек — Бейцы, Нанцы и Санцазы. По Бейце в 2 дня можно достигнуть перевала на Арму, а по Санцазе — в 3 дня до Санхобе. С правой стороны Кулумбе принимает в себя реку Янху, а с левой — до Нанцу с 6 зверовыми фанзами. По этой последней в 3 дня китайцы выходят к истокам реки Санхобе. Еще ниже слева будет река Добейца, большой северный приток, с перевалом на реку Найкуля, приток Арму. Этот путь измеряется 2 переходами. Последними колумбийскими притоками в нижнем течении будут реки Сяобейца и Сяонанца. По всей долине Кулумбе развиты глинистые сланцы, которые продолжаются и дальше по Иману. Все древнеречные террасы состоят именно из этой породы. Весьма возможно, что сланцы эти придется отнести к архейским. Леса по реке Кулумбе такие же, как и в верховьях Имана. В горах растет кедр с большой примесью ели, а по долине — лиственница, белая береза, осина, ива, ольха, клен, пихта, липа, ясень, тополь, ильм и черемуха. Встречается и тис, но одиночными деревьями. На старинных картах, составленных в 1854 году, река эта значится под именем Нимана. Слово это маньчжурское и означает «горный козел». Отсюда легко могло получиться и другое слово — «иман». Удыгейцы называют ее сокращенно «има», а китайцы к этому названию прибавляют еще слово «хе» — «река». «Има-хе». Кулумбе встречает Иман уже большой рекой, шириной в 100 метров, глубиной в 3 метра, при быстроте течения 8 километров в час в малую воду. Долина Имана слагается из участков денудационных и тектонических, чередующихся между собою. Первые имеют широтное направление, вторые — меридиональное. Продолжением иманских денудационных долин будут долины притоков Тхетибе, Арму и Кулумбе. Иман еще не замерз и только по краям имел забереги. На другом берегу, как раз против того места, где мы стояли, копошились какие-то маленькие люди. Это оказались удыгейские дети. Немного дальше, в тальниках, виднелась юрта, и около нее амбар на сваях. Дерсу крикнул ребятишкам, чтобы они подали лодку. Мальчики испуганно посмотрели в нашу сторону и убежали. Вслед за тем из юрты вышел мужчина с ружьем в руках. Он перекинулся с Дерсу несколькими словами и затем переехал в лодке на нашу сторону. Удыгейская лодка — длинный плоскодонный челнок, настолько легкий, что один человек может без труда вытащить ее на берег. Передняя часть его тупая, но дно выдается вперед, оно расширено и загнуто кверху, так что получается нечто вроде ковша или лопаты, вследствие чего вся лодка кажется несуразной. Благодаря такой конструкции она не разрезает воду, а, так сказать, взбирается на нее. Имея центр тяжести высоко поднятый, она кажется очень валкой. Когда мы вошли в лодку, она так закачалась, что я невольно ухватился руками за борта. Но как только мы успокоились и отчалили от берега, я убедился, насколько она была устойчива. Удыгеец управлял ею при помощи длинного шеста, стоя на ногах. Сильными толчками он продвигал лодку против воды, течение относило ее в сторону и постепенно прибивало к противоположному берегу. Наконец мы пристали к тому месту, где была юрта, и высадились на лед. Навстречу нам вышли женщина и трое ребятишек. Они испуганно прятались за свою мать. Пропустив нас, женщина тоже вошла в юрту, села на корточки у огня и закурила трубку, а дети остались на улице и принялись укладывать рыбу в амбар. В юрте было множество щелей, в них свистел ветер. Посредине помещения горел огонь. Время от времени ребятишки забегали в юрту и грели у огня свои озябшие ручонки. Я удивлялся, как легко они были одеты, с открытой грудью, без рукавиц и без головного убора они работали и, казалось, немало не страдали от стужи. Если который-нибудь из них дольше других засиживался у огня, отец прикрикивал на него и выгонял вон. «Он озяб», — сказал я Дырсу и просил его перевести слова мои удыгейцу. «Пусть привыкает», — отвечал тот, — «иначе умрет с голоду». С этим нельзя было не согласиться. Кому приходится иметь дело с природой и пользоваться дарами ее в сыром виде, надо быть в общении с ней даже тогда, когда она не ласкает. Я принялся расспрашивать удыгейца об Имане и узнал, что в верхнем течении река имеет направление течения параллельно Сихоте-Алиню, причем истоки ее находятся на высоте истоков Тютихе. Странное явление. Вода сбегает с водораздела в каких-нибудь 60 километрах от моря, течет на запад, совершает длинный кружной путь для того, чтобы в конце концов попасть в то же море. Верховья Имана покрыты густыми, смешанными лесами. Трудно себе представить местность более пустынную и дикую. Только в начале зимы она немного оживает. Сюда перекочевывают прибрежные китайцы для соболевания, но долго не остаются. Они боятся быть застигнутыми глубокими снегами и потому рано уходят обратно. Расспросив удыгейцев о дороге, мы отправились дальше и очень скоро дошли до того места, где Иман поворачивает на северо-запад. Здесь в углу с левой стороны примыкает к реке большая поляна. Она длиной 5 километров и шириной около 2 километров. В конце ее находятся 4 фанзы. Это и есть китайский охотничий поселок Сидатун. На другой стороне Имана живут удыгейцы, 5 семейств в 3 юртах. У них я и остановился. На Сидатуне мы простояли с 27 по 30 октября. За это время я успел осмотреть поселок и ознакомиться со всеми его обитателями. Это были большей частью различные преступники, беглые, уклоняющиеся от суда и искатели приключений, бурные страсти которых не знали пределов. Они ничего не делали, курили опий, пили водку, играли в кости, ссорились и ругались между собой. Обитатели каждой фанзы делились на 3 группы — хозяев, работников и бездельников — живущих на средства, добытые грабежами и убийствами. Я вспомнил Джан Бао. Он предупреждал меня не доверяться китайцам на Сидатуне. Как и везде, местное туземное население находилось в полном порабощении. Не имея никакого понятия о письменности, удыгейцы совершенно не знали, кто из них сколько должен китайцам. Тут можно было видеть рабство в буквальном смысле этого слова. Так, например, удыгеец Си Ба Юн за то, что к указанному сроку не доставил определенного числа соболей, был так избит палками, что на всю жизнь остался калекой. Жену и дочь у него отобрали, а самого его продали за 400 рублей в качестве бесплатного работника другому китайцу. Наблюдая все это, я горел негодованием. Но что могли сделать мы вшестером, находясь среди хорошо вооруженных людей? Я обещал помочь удыгейцам тотчас, как только возвращусь в Хабаровск. 31 числа морозы заметно усилились, по реке плыл лед. Несмотря на это, удыгейцы решили вести нас на лодке, сколько это будет возможно.